По-моему, радар сейчас входит в силу, а в армии можно пройти настоящий основательный курс радиолокации. Эрнест сказал, не знаю, как в мирное время. На войне можешь учиться, сколько влезет. А вы были в настоящих боях? Бывал, хотя и не напрашивался. А где вы служили? Спросил Прыщ. Да по всему пеклу, сказал Эрнест. Может, осмотрюсь немного, а там устроюсь, как вы, по торговой части, предположил Прыщ. А это просто положить зубы на полку, пока не наладишь связи, сказал Эрнест. У меня 5 лет ушло на то, чтобы завязать связи. И тут меня призвали. Я только-только поднимаюсь на ноги. А это нельзя вот так просто взять и войти. Надо поработать. Кажется, и не работа вовсе. А еще какая? Если бы я начинал все снова, я бы получил специальность, чтобы хоть дом иметь. Как хорошо, когда есть жена и пара ребятишек. Эрнест всегда так говорил. А выпивший и верил. Дом ему был не нужен. Он любил ездить и видеть разных людей. Из дома он сбежал бы сразу. Однажды он был женат и ушел на второй день, бросив в конец перепуганную и разгневанную жену, после чего больше ее не видел и не писал ей. Но как-то раз увидел ее фотографию. Ее забрали. Вышла замуж за 5 и за каждого получала армейское пособие. Вот это невеста. Ничего не скажешь, обернулась. Эрнест даже восхищался ею. С такого оборота и прибыль настоящая. «А почему дальше не хочешь учиться?» — спросил он Прыща. «Да ну их с их премудростью», — сказал Прыщ. «Эти студенты все равно как барышни, а я хочу жить как мужчина». Камила наклонилась к Норме и шептала ей на ухо. Обе тряслись от смеха. Автобус на скорости вписался в поворот, и его обступили холмы. Дорога шла между крутыми склонами, почва на откосах была темной, сочилась вода. Короткие золотоспинные папоротники цеплялись за гравий, и с них тоже капало. Он положил правую руку на руль и свободно свесил оба локтя. Теперь 15 дорога будет петлять между холмами без единого прямого участка. Он взглянул в зеркальце на блондинку. Вокруг глаз у нее собрались морщинки от смеха, и она прикрывала рот растопыренными пальцами, как девочка. Мистер Причард, отправившись назад, был неосмотрителен и на вираже его кинуло в сторону. Он хотел схватиться за спинку, промахнулся и рухнул на колени Камиллы. Правой рукой, пытаясь задержать падение, он задрал ее короткую юбку, и его рука попала ей между колен. Юбка треснула. Камилла помогла ему подняться и одернула юбку. Мистер Причард густо покраснел. «Я очень виноват», — сказал он. «Ничего страшного, но я порвал вам юбку, я починю, но я должен заплатить за починку. Я сама зашью, тут немного». Она посмотрела на его лицо и поняла, что он изо всех сил старается растянуть объяснение. «Сейчас захочет узнать, по какому адресу выслать деньги», — подумала она. Миссис Причард окликнула мужа. «Эллиот, ты решил посидеть у дамы на коленях?» Тут даже Хуан рассмеялся. И вдруг люди в автобусе перестали быть чужими. Произошла какая-то химическая реакция. Норма хохотала истерически. Все напряжение утра разрядилось в этом хохоте, мистер Причард сказал. «Должен заметить, вы вели себя мужественно. Я шел сюда не за тем, чтобы сидеть у вас на коленях. Я хотел обменяться несколькими словами с этим джентльменом». «Дружок», — сказал он Прыщу, — «ты не мог бы пересесть на минуту? Мне надо обсудить одно дело с мистером... Я, по-моему, не знаю вашей фамилии». «Хортон», — сказал Эрнест. «Эрнест Хортон». Мистер Причард владел самыми разными приемами обращения с людьми. Он никогда не забывал имя человека более богатого или влиятельного, чем он, и никогда не знал имени человека менее влиятельного. Он обнаружил, что, вынудив человека назваться, ты ставишь его в невыигрышное положение. Когда человек называет себя, он чувствует себя несколько оголенным и незащищенным. Камилла смотрела на порванную юбку и тихо разговаривала с Нормой.